Глава 37. Поймал. Оливон сидел в кабинете Баграта в гордом одиночестве. Битый час пялился в монитор ноутбука, но ничего не видел. Время, будто вода, утекало сквозь пальцы. До Нового года оставалось меньше 2 недель, а он в своем плане и на сантиметр не продвинулся. Да что там? Откатился назад. Прилично так, аж до линии старта или даже дальше. Ладно. Он уже почти смирился с тем, что вряд ли сможет уговорить Киру вернуться в Москву к этому сроку. Но необходимо хоть как-то с ней помириться, чтобы встречали праздник не в ссоре, а в мире. Не выдержит он еще 1 года разлада с этой женщиной. Вот только миром между ними и не пахло. После их недавней встречи в ресторане все пошло кувырком. Левон выполнил ее просьбу, отвез домой, но чего ему это стоило? Он завыть был готов, когда Кира скрылась в подъезде. Поверить не мог, что снова их отпускает, тем более после рассказа любимой про все те страхи, которые она пережила. Хотел обнимать ее, шептать ласковые слова на ухо, повиниться перед ней, поклясться в том, что больше никогда ничего подобного не допустит, что будет коршуном за ней следить и от всего оберегать. Но как ее было удержать? Силой? Да и не позволила бы она себя обнять, ведь даже за руку взять не позволила. А потом его начала грызть совесть. Да так старалась чертовка, что выила все нутро. И за дело выила. Он должен был быть в том роддоме вместе с Кирой, держать ее за руку в ответственный момент, исполнять любую прихоть, оградить ее от любых волнений, найти лучшего врача, сделать так, чтобы она ни о чем, кроме ребенка, не беспокоилась. В конце концов, она ведь делала такое важное дело. Несла в этот мир новую жизнь. Старалась, рожала его кровиночку. Он обещал Кире, что как-то восполнит ей это. Но как такое восполнишь? Я свинья. Ему даже звонить Кире на следующий день было стыдно. Он маялся невероятно. Понимал, что нужно как-то начать диалог. Ведь дальше лучше не станет, только хуже. А ему необходимо наладить с Кирой хоть какое-то общение. Написал ей привет. Ждал ответа 1,5 дня. Не дождался. Левон проверил по камерам. Кира явилась на работу, как ни в чем не бывало. Даже выглядела бодро. Сновала по этажу с тележкой. О, как же ему хотелось подловить ее в коридоре, закрыть с собой проход, впиться поцелуем в любимые губы. Но он не стал себя вести, как мальчишка. Он поступит по-взрослому, не станет ее караулить, красть поцелуев, а пригласит для разговора. Наконец решился ей написать. «Зайди в кабинет Баграта, пожалуйста, надо поговорить». Потом добавил «О Каролине». «О чудо!» — ответ прилетел тут же. «Я занята, давай позже». «Жду», — ответил коротко. Кира явилась спустя 1,5 часа. «Входи, пожалуйста», — проговорил он, едва увидел ее голову в дверном проеме. Любимая вошла, скромно держа руки по швам. Левон вскочил с места, тут же указал ей на диван. «Присядь, пожалуйста». «Я постою», — последовал тихий ответ. «Ну что ж, он тогда тоже постоит». Он жадно оглядел ее милое лицо, ища в нем хоть намек на какие-то чувства. Радость от встречи, обиду, хоть что-нибудь. Но Кира выглядела отрешенной. «Ты права», — начал он проникновенным голосом, когда подошел к ней. «В чем?» — нахмурила брови она. «То, что ты пережила из-за меня, никак не восполнить. Но я обещаю в будущем взять на себя любые заботы. Все, какие ты готова, будешь мне отдать. Я буду очень хорошо заботиться о Каролине, о тебе». «Обо мне не надо, Левон», — покачала она головой. «Только о Каролине». Он вперил в нее серьезный взгляд. Заметил, каким строгим стало ее лицо. «Хорошо, как скажешь. Пока что я согласен и на это». «Не пока что, а всегда», — продолжила настаивать она. «Да чего упрямая женщина? Просто непробиваемая, никакими словами ее не возьмешь. Может, со временем хоть немного оттает». Левон очень на это надеялся. Он шумно вздохнул. «Как скажешь», — кивнул. «Ты не думай, я благодарен, что ты разрешила мне видеться с Каролиной, но мне бы хотелось какой-то определенности, постоянства». «Что ты имеешь в виду?» — спросила она с прищуром. «Я хотел бы видеть ее чаще, если можно, хотя бы раз в 2-3 дня». Кира задумалась, он понял, что ей было некомфортно от его просьбы. «Это слишком часто, Левон», — сказала она, поджав губы. «Я хочу видеть ее каждый день», — проговорил он с чувством. «Но иду на уступки, и ты пойди на уступки. Пожалуйста». Она немного помолчала, потом со вздохом ответила. «Если хочешь, я могла бы позволить тебе гулять с ней днем. Но недолго, 1,5-2 часа максимум. Он мысленно поздравил себя с маленькой победой, решил высказать встречное предложение. «Прогулки — это прекрасно, я согласен. Но я очень хотел бы увидеть ее сегодня, если позволишь. А на улице уже темнеет, да и холодно, как бы она ни простудилась. Я очень по ней соскучился, пойми. Может быть, я мог бы отвезти тебя домой после работы, и ты пустил бы меня навестить дочку. Ненадолго, мне полчаса за счастье. Или час». На самом деле у Левона была вполне конкретная причина, зачем он хотел попасть к Кире в дом. Кроме того, чтобы увидеть Каролину, разумеется. Он помнил скромную обстановку ее квартиры, но теперь очень сожалел, что не подметил деталей. Чего именно не хватает сестрам? Может быть, какой-то бытовой техники? Достаточно ли хороши кровати для детей? Нужна ли еще какая-то мебель? Хотел осмотреться на месте, а потом выбрать нужное и прислать им. Хоть как-то компенсировать Кире свое отсутствие в столь важный для нее период. Но она зарубила идею на корню. «Не получится», — покачала она головой. «Почему?» — спросил он угрюмо. «Ну, я бы предпочла встречаться с тобой на нейтральной территории». «Что ж, план с облагораживанием моей квартиры может чуть-чуть подождать». Тут же решил он. «На нейтральной? Окей, я согласен. Может быть, сходим сегодня с тобой и Каролиной в какое-нибудь детское кафе? Я присмотрел отличное место в развлекательном центре. Там яркий интерьер, приятная атмосфера, ей понравится». «Извини, сегодня вечером я занята», — ответила Кира и поджала губы. «Это интересно, чем же?» Усмехнулся он, полоснул по ней изучающим взглядом. «Если у тебя какие-то домашние дела, я и с этим могу помочь. Помнишь, мы раньше все делали вместе?» «То было раньше», — сказала она, нахмурившись. «И потом, у меня не домашние дела». «Тогда что?» — продолжил допытываться он. «Не на свидание же ты собралась?» Сказал в шутку, даже сопроводил свои слова улыбкой. А потом увидел, как у нее с лица схлынула кровь. С чего бы девчонке так резко бледнеть от простой шутки? Или... «Кира, ты собралась на свидание?» — прорычал он, тут же зверея.